Лунное затмение. В Екатерининском сквере около памятника Екатерины толпы народа. Одни стоят, другие сидят, третьи ходят. Все посматривают на небо. Происходит затмение луны. Мелькают огоньки папирос. Стоят мужчина и дама, задрав голову кверху. «Началось?» — спрашивает дама. «Да нет еще, погоди немного. Как в крепости 12 часов пробьет, так и начнется», — отвечает мужчина. «Все эти небесные происшествия всегда в полночь начинаются». «Голова заболела, кверху-то задравшись стоять». «А ты спусти ее. Поверь, как что покажется, народ сейчас крикнет, ну, тогда и можешь поднять». «Бесам теперь скверно. Поди прячутся», — замечает Чуйка. «А что?» «Да как же. Эдакое на небе происшествие, так нечто они могут спокойно себя чувствовать». «Так ведь это же на небе происшествие-то, а бес-то в преисподней». «В преисподней они только днем, а ночь по поднебесью шляются». «Ты ничего, Марья Андреевна, в себе не чувствуешь?» — спрашивает мужчина даму. «Нет, ничего». «А я так чувствую какое-то стеснение в желудке, словно кто камнем давит. Ведь это от затмения. Небесные тела влияют на животных». «Так ведь это же не животное. Просто ты очень много этой самой тешки за ужином съел. Вот от того и стеснение». Проходят две девушки с папиросами. «Ничего так не видать. Я говорила, что нужно копченые стекла захватить. На затмение, говорят, всегда в копченые стекла смотрят», — говорит первая. «А не видать так и не надо. Что мы за химики такие? Через это затмение мужчины на нас никакого внимания не обращают», — отвечает вторая. «Позвольте, сестрицы, у вашего огонька папироску закурить», — пристает к ним французиками. «Какого прикажете, холодного или горячего?» «Уж ежели даром отпущаете, то позвольте горячего». «Извольте. Как же это вы такой скоропалительный на вид мужчина и вдруг без огня?» «Огонь в нас есть, будьте покойны. Только он внутри сидит, и его достать невозможно». Перед городовым остановилась пожилая женщина. «А трясение земли-то не будет?» — спрашивает она. «Не будет. В суточном приказе по полиции ничего не сказано», — отвечает городовой. «И в пушки палить не будут?» «Не будут. Если бы палить, то было бы в суточном приказе». «А опасности никакой не предстоит?» «Ежели будете гулять тихо и благообразно, не нарушая общественной тишины и спокойствия, никто вас не тронет. Вы думаете, нам тоже приятно возжаться? Упаси бог! Ступайте тихим манером». Две девушки с молодым мужчиной в корню идут под руки. «Я одного не понимаю, Анатолий Иванович, отчего это затмение происходит?» — говорит одна из них. «От того, что луна затмевается», — отвечает молодой человек. «Все это так, но отчего же она затмевается?» «От разных причин, но больше от того, что планеты закрываются. Ведь на небе планет великое множество. Ну, то Меркурий наскочит и затмит, то Марс, то вулкан». «Значит, столкновение происходит?» «Нет, просто придут планеты и заслонят от нас Луну. Вот вы, например, Луна, а я Меркурий. Станьте так. Вот видите, я вас заслонил, и Варваре Владимировне вас не видно. Поняли?» «Вы, должно быть, эту астрологию с большим удовольствием в училище изучали», — спрашивает вторая девушка. «Я ночей не спал от астрономии. Бывало, как безоблачное небо, выйду на улицу и все звезды считаю. Большая медведица, малая медведица, верблюдица, веста, полярный крест. Я за небесные светила 5 с крестом имел». «И все звезды знаете, как они называются?» «Все». «А это какая звезда, что над нами?» Молодой человек заминается. Которая? Да вот это, что всех ярче блестит. Это? Позвольте, к северо-востоку от Большой Медведицы это норма. А это? Вот, что мигает теперь. Травиата. Ох, боже мой, как это легко запомнить, точь в точь, как в музыке. Никакой разницы нет. Вон та звезда Трубадур, рядом с ней русалка, к северо-югу от нее Страделла, к западо-востоку Рагнеда. Уже с большей развязанностью рассказывает молодой человек. Кто хочет серьезно заниматься планетами, должен смотреть на них вооруженными глазами. Вот ежели бы я раньше вспомнил, можно было бы захватить с собой. Ох, нет-нет, я всякого оружия до смерти боюсь, — вскрикивает девушка. Вы не так меня поняли, Варвара Владимировна. Нужно глаза вооружать не пистолетом, не кинжалом, как вы полагаете, а увеличительными стеклами. А я думала... Ах, боже мой, ну, посудите сами, разве можно глаз вооружить ружьем или пушкой? Началось! — восклицает какая-то чуйка, смотря на небо и уперев руки в бока. Началось? Где? — спрашивает купец в широком пальто, в сапогах бутылками и с бородой-лопатой. А вон серые пятна пошли, и как бы клубы клубятся. И то началось, действительно. Вот теперь, ежели в микроскоп на эту самую луну смотреть, так все бы на ней обозначилось. А ты сожми кулак, оставь щель, да в щель ты и смотри. Тот же микроскоп и будет. Купец смотрит в кулак. Ну уж теперь турк не сдобровать, шабаш. — говорит он. — Будет ему над этим самым славянским единством тиранствовать и иго свое показывать. — А при чем что турк-то? — Как при чем? Ведь они луну за место бога считают, и вдруг ей теперь четкая плюха. Нет, им ед затмение даром не пройдет, много их брат повалится. Ты думаешь, они не понимают этой обиды? Очень, брат, чудесно понимают. Теперь, что луна свое затмение совершила, так кому они будут молиться-то? Магомету? А Магомет, этот самый без луны, ровно ничего из себя не составляет. Ну и кричи пардон. Ты думаешь, генерал Алхазов опустит свою линию? Ха-ха, нет, он теперь-то их бить и начнет. А турок без луны все равно, что наш казак без коня. Ты думаешь, им не дано было знать о том, что будет затмение? Будьте покойны, и Великобритания, и Англия давно уж депеш послали. Оттого они в последнее время в такую отчаянность и пришли, потому как все равно умирать-то. Читал полицейские ведомости? Читали тут как-то земляки в трактире, отвечает чуйка. А коль читали, так что там сказано про мухаеданское поклонение-то? Что обозначено? Да там много что обозначено. Ну, значит, и говорить нечего. Уповай на Бога, и будет тебе хорошо. Около купца останавливается баба в кафтане со сборками и в платке на голове, завязанном концами назад. Да разве ж началось, господин купец? Задает она вопрос. Началось. Теперь че в самом лучшем ущербе. Вишь, как садят. Теперь че его с Невы на стеклянном заводе хорошо смотреть. Сейчас туда и полиция по Невскому проехала. А не опасно? Не опасно. А что-то я слышу, как бы гарью пахнет. Уж не свет или представление началось? Ей-богу, гарью. А это черти из жупила выбежали и дверь забыли запереть, так оттуда, — вмешивается в разговор чуйка. — Беги домой, спасай мужа, нечего тебе тут слонов-то водить. — Вдова я, батюшка, в матках на извозчичьем дворе служу, какой там муж? — Ну, полюбовник спасай, коль мужа нет. — Ах ты, бесстыдник, бесстыдник! — Иди, говорю, а то плохо будет. Сейчас вон бесы из буфа в Александринский театр пробежали. Но чему быть хорошему-то? Беги домой и затепли лампадку. — Да ты не врешь, голубчик. — Ну вот еще врать. Разве не слышишь, под тобой земли трясение? Дави и гул был, как бы пальба. — Да ведь и то, слышу, родименький, и гарью пахнет. Ой, прогневили мы бога! Разговаривают два мужика. — А уж ед беспременно либо к холере, либо к скотскому падежу, — говорит мужик, борода клином. — Перед прошлой холерой то же самое было. Как сейчас помню. У нас, господа, стекла коптили, чтоб смотреть. — Поди ж ты, как все устроено-то! — бормочет другой. — Хлеба хорошо уродились, так вот эдкая напасть. А ведь скот-то чувствует. У нас с недели уже в дворе собаки воют. И проснешься, пойдешь лошадей поить, смотришь, в мыле все, и коровенки мычат. С первоначала-то думали, что домовой, а оно вот что. — Да, брат, скот в этом деле завсегда лучше человека. А знаешь, что я тебе скажу? — как бы спохватывается он. — В наших местах, мы псковские будем, эта самая луна не в пример больше здешней. Теперь тут она не больше тарелки, а у нас иногда такая выплывет, что твой таз. Станешь в нее вглядываться, а у ей как будто бы вот это глаза, нос, рот и языком дразнится. — Деревня, потому... Там воздух легкий, а здесь что? Пойди на сенную, вонью смердит, так как ж тут хорошей луне-то быть? Одно слово, Питер. Муж и жена стоят под руку. Одного я не понимаю, отчего это самое затмение происходит, говорит жена. От физических причин, отвечает муж. Полярные ветры дуют с севера и дают такое наклонение Земле, что она сама своей собственной тяжестью заслоняет диск Луны. При этом, разумеется, происходит уклонение магнитной стрелки. Поняла? Нет, не поняла. Ах, боже мой, ну это так просто. Ведь всякое тело, как тебе небезызвестно, дает от себя тень. Тень эта отражается на противолежащем предмете. Солнце из безвоздушного пространства, освещая одно оконечность Земли. Так ведь теперь-то нет солнца. Как нет? А куда же оно делось? Оно и теперь есть, но в невидимой сфере. Возьмем и опустим перпендикуляр. Что представится твоим глазам? Ей-богу, Петя, я не знаю. Ну, оставь, брось. Я так спросила. Нельзя, матушка, нельзя. Нужно тебе растолковать. Профессор Костомаров об этом говорит. Впрочем, я дам тебе прочесть Фарадея. Он так прелестно говорит о розе ветров. На небо смотрит унтер с узлом, рядом с ним гимназист. Шабаш, поллуны отъела, говорит он. Барин, ты вот ученый, куда кусок луны-то делся? Обращается он к гимназисту. Как куда? Ну, звезды искрошили. Без запинки отвечает гимназист и смеется. Ведь старую луну всегда на звезды крошат. Унтер смотрит на него пристально и качает головой. А за эти слова знаешь, куда тебе следует? Восклицает он. На небе небесное знамение, а он этакие слова. И как только вас страху не учат. Теперь че всякий скот трепещет, а он поди-ка. Эх, нет тут поблизости учителя, он б те уж-то погладил. Сконфуженный гимназист отходит. Две не то горничные в платочках, не то мастерички мыкаются из стороны в сторону. Сзади них увивается франт из апраксинских приказчиков. А вы где, извольте, барышни, на квартире стоять? Задает он вопрос. Не доходя прошедшего. На луну вышли полюбопытствовать. Очень чудесно. Затмение отличное. Давайте за компанию смотреть. Я вот заблудился, и теперь не могу своего дома найти. А мы так можем. Ваша при вас и останется. Зачем же такое бессердечие всех своих чувств показывать? Мы, собственно, как учтивые кавалеры, при хорошем обращении проводить вас желаем. Долго ли девушке теперь вместо своей квартиры по ошибке в чужую попасть? Через полчаса такой мрак кромешный будет, что упаси Господи. Мы пришли для того, чтобы мечтать во тьме кромешной. Занятие отличное, но надо его с опаской соблюдать. У нас во время прошлого затмения одна купецкая жена даже в муже своем ошиблась и офицера к себе приняла. У нас нет мужей. Можно и в двоюродном братце ошибиться, и блонда за брюне принять. Оставьте нас, пожалуйста, а то мы городового кликнем. Апраксинский франт останавливается и скашивает глаза. Хлам этакий, туда же, кабеница, ведьмы проклятые, говорит он и плюет.